Благодаря наследству, о котором я тебе говорил, у меня достаточно средств, чтобы удовлетворить свои самые изысканные желания. И все же их недостаточно для того, чтобы насытить опасное желание обходиться без них. Мое происхождение не позволяет мне рассчитывать на получение какого-либо общественного поста, который, впрочем, ничуть меня не привлекает. Так что я никогда не испытывал больших амбиций по этому поводу. Звезды указывают мне путь на восток. Ты заставила меня покинуть Рим, дабы избавиться от меня, о, клятва отступная, возлюбленная Тулия! Мое присутствие, конечно же, стало тебе надоедать. Бравируя, я поклялся отправиться на поиски властелина мира, время прихода на землю которого уже наступило. Я поклялся быть первым, кто окажется рядом с ним, сможет предложить ему свою помощь и будет достойно за это вознагражден, чтобы однажды иметь возможность стать твоим сороковым или пятидесятым по счету супругом. Можешь нисколько не беспокоиться. Никому в голову не придет преследовать меня за подобный план. Ни один ветер не донес до человеческого уха хотя бы малейший признак рождения властелина мира. Об этом сразу стало бы известно в Александрии, настоящем центре мира, где собираются все слухи и встречаются все философы. Кстати, прошло уже более 30 лет с тех пор, как самому Тиберию стало известно о соединении Сатурна и Юпитера. И, откровенно говоря, о Тулия, я думаю, что с востока к нам не придет повелитель мира. И еще, любовь моя, хорошо понимаю, что изучение всех этих предсказаний было для меня лишь временным облегчением, способом думать о чем-то, что не связано с тобой. Когда я просыпаюсь по утрам, моя первая мысль бывает о тебе, а по вечерам ты последний покидаешь мой возбужденный рассудок. Мои мечты всегда были связаны с тобой, и я проводил ночи напролет в мыслях о тебе. Свиток пергамента никогда не сможет заменить. Если говорить о предсказаниях, я принялся за изучение священных текстов иудеев. В Александрии живет один еврейский философ по имени Филон, который несколько аллегорично поясняет эти тексты, как это делают греки и римляне в комментариях трудов Гомера. Филон полагает, что при помощи греческой философии ему удастся сделать более доступным постижение религии своего народа. Ты хорошо знаешь иудеев и их религию. Даже в Риме им удается жить отдельно от других жизнью и не приносить жертвы тамошним богам. Поэтому существуют люди, которые побаиваются их, а немало семей решили сделать седьмой день днем отдыха, как это предписывает иудейский уклад жизни. Однако большинство их презирает, поскольку у иудеев один единственный бог, у которого даже нет образа. Во всяком случае, в своих священных письменах с древнейших времен они предсказывают приход властелина мира. Их святые постоянно упоминают о том, что пророчество гласит, будто властелин станет их мессией, и его царствие положит начало их правлению во всем мире. Такова наглость химерных мировоззрений народа, история которого покрыта страданиями и позором. Со времен египетского и вавилонского рабства и до спасения их персами, не говоря уже о многочисленных разрушениях их храма, последний из которых совершил Помпей, который по неосторожности сжег его. Кроме того, этот народ отличается от других тем, что имеет один единственный храм, построенный в самом сердце Иерусалима, и множество разбросанных по всему миру синагог, которые служат всего лишь местом песнопений и пояснений их письма. Это предсказание рождения властелина, благодаря которому сыновья Израиля станут править всем миром, несмотря на то, что стараются не разглашать его и довольствуются уединенной от остальных жизнью, служат источником весьма распространенной ненависти по отношению к ним.